Через несколько недель после начала войны ЦК Коммунистической партии Латвии обратился в Государственный комитет обороны с просьбой сформировать дивизию из латышей, эвакуировавшихся в глубинные районы нашей страны. Иосиф Виссарионович дал согласие. Создавалась дивизия на добровольной основе. Среди комсостава было немало ветеранов из числа латышских стрелков, участников гражданской войны. Были те, кто сражался с фашистами в интернациональных бригадах в Испании. Были молодые ребята, выпускники Рижского пехотного училища. Из госпиталей направляли лучших русских командиров фронтовиков. Рядовой состав, партийные советские работники, студенты, рабочие и служащие, успевшие уйти из оккупированной республики. Поскольку подобная национальная дивизия была у нас первой, Сталин особенно интересовался ею, требовал хорошо вооружить, обеспечить всем, что положено по штату. Но и беспокоился, как поведет она себя в бою, не будет ли перебежчиков. Съездить к латышам у меня не нашлось времени, но я был в курсе всех дел и готов был ответить Сталину на любые вопросы. Дивизия именовалась 201-й латышской, хотя я лично назвал бы ее интернациональной. В ней было много белорусов, поляков. Один из трех стрелковых полков, а именно 122-й полк, в значительной мере состоял из литовцев. 16-я литовская стрелковая дивизия была сформирована позже, в начале 1942 года. Примечание Лукашова. Основу артиллерийского полка этой дивизии составляли русские. Но, во всяком случае, это соединение являлось притягательной, объединяющей силой для латышей, в ней они чувствовали себя как дома. Из 11 тысяч бойцов и командиров 1100 были коммунистами, несколько больше комсомольцев. Это был надежный костяк. По наметкам Генштаба, латышская дивизия должна была в середине декабря войти в состав Западного фронта и использоваться в полосе наступления первой ударной армии для развития ее успеха. Так оно и осуществлялось. Дивизия выгрузилась на станции Мытище и своим ходом двинулась к городу Клин. Дороги были заснежены, мороз за 20. Пулеметы и минометы несли на руках. Конные обозы отстали, артиллерия тоже. Люди основательно вымотались, пока добрались до линии фронта. Но вступить в бой не успели. Едва расположились на отдых, поступил приказ повернуть обратно. Выгодали те, кто больше отстал. Люди недоумевали, в чем дело. А это Булганин уговорил-таки Шапошникова использовать прибывшую из резерва дивизию на другом направлении. Ну, день рождения Сталина – это не тот аргумент, который решительным образом подействовал бы на Бориса Михайловича. Суть была в том, что первая ударная армия справлялась пока и без подкреплений, тесня немцев, а под Нарофоминском фашист уперся и не с места. До Москвы рукой подать. Один раз противник уже ударил оттуда, вышел в район Голицына. Где гарантии, что не ударит еще? И у Жукова не было возражений по той причине, пока в Нарофоминске немцы, штаб Западного фронта под угрозой. Во время вечернего ночного доклада Шапошников предложил Сталину направить в латышскую дивизию меня, чтобы проконтролировать переброску и на месте оценить боеспособность нового соединения. А мне потом сказал по телефону, что преследовал еще и другую цель. Командир дивизии полковник Вейкин и комиссар Бирзит, люди новые, не разобрались еще в обстановке. Я должен помочь им организовать марш. Очень быстрый марш. Иначе переброска лишается смысла. Выделены грузовики, Их надо направить навстречу дивизии, обеспечить не один рейс каждой машины, а несколько. Это в мороз-то, по заснеженным дорогам. Я поблагодарил Бориса Михайловича за дополнительную нагрузку, а как мне еще было реагировать? Короче говоря, в срок мы уложились. Передовые подразделения дивизии начали прибывать под Наро-Фоминск вечером 19 декабря. А утром предстояла атака. Я решил понаблюдать, как действует 122-й стрелковый полк, первым прибывший к месту сосредоточения. Он должен был наступать в районе населенного пункта Елагина, в полосе 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, обескровленной в предыдущих боях. Едва забрезжил рассвет и потускнели звезды, мы с командиром полка поднялись на чердак дачного дома среди высоких елей на краю леса. Вдоль опушки суетились командиры подразделений, вытягивая цепи бойцов. Люди в маск-халатах поверх полушубков были еще едва различимы. Но вот и краешек солнца показался в морозном тумане. Цепи зашевелились, пошли. За каждым бойцом тянулась полоска в глубоком снегу. Снег был голубовато-белый, девственно чистый. А поле ровное-ровное, без кустарника, без бугорков, без укрытий. Вдали виднелись высотки-холмы, поросшие молодым березовым лесом. Там противник. За холмами, недоступной взору, тянулась железная дорога, связывавшая немцев в Наро-Фоминске с их тылом. Подразделения латышской дивизии должны были перерезать эту дорогу. Я понимал то, что еще не осознал, наверное, командир полка. Фашисты ничего не пожалеют, чтобы сохранить для себя эту жизненную артерию. Между тем бойцы шли, как на учение, несколькими длинными во все поле цепями, умудряясь выдерживать даже некоторое равнение. Враг молчал. Полная тишина. Напряжение нарастало. Вот цепи на середине поля. Чего ждут фашисты? Неужели покинули рубеж? И тут грянули взрывы. Не выстрелы, только взрывы. Взметнулись черные комья, окутанные серым дымом. Наступающие попали на минное поле. Замедлилось движение, особенно в центре. Некоторые бойцы останавливались, залегали, другие выбирались на следы ушедших вперед командиров. Цепи разомкнулись, преобразуясь в коротенькие колонны-цепочки. Я резко спросил, была ли проведена разведка, на что командир полка огорченно ответил, только на левом фланге, больше не хватило времени. Упрекать его не было смысла. Белое поле, как язвами, покрылось черными воронками. В бинокль видны были на снегу большие красные пятна и лежащие люди. Не поймешь, кто живой, кто мертвый. А немцы, дождавшись, когда наши втянулись на минное поле, ударили из минометов и винтовок. Пулеметов у них, к счастью для нас, оказалось мало. Зато минометчики били прицельно, расстреливая тех, кто пытался двигаться. Люди зарывались в снег. Гибли без пользы. Мины вокруг, на земле. Мины с характерным мяукающим звуком сыпались сверху. Жуткая ситуация для окоченевших в снегу бойцов. Как сказал фронтовой поэт, снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. За разрыв и умирает друг, и смерть опять проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год, и вмерзшая в снега пехота. Да, будь проклят этот год с его страшной фронтовой зимой. И во веки веков пусть славятся наши воины, одержавшие победу в великом сражении. Командир полка уже не управлял боем, утратил связь с залегшими подразделениями. Но там, в цепях под огнем, нашлись мужественные командиры, опытные бойцы, принявшие правильное решение. А оно могло быть только одно. Хочешь жить — броском вперед на сближение с врагом, чтобы выйти из-под обстрела, чтобы с ненавистью штык в горло. И пошли, побежали бойцы по склонам высот вверх. Первая поредевшая волна захлестнула немецкие траншеи. Исчезла из вида, но за первой волной накатилась вторая, и приближалась уже третья волна, не понесшая потерь от минометов. Сигнальные ракеты взлетели над Березняком, показывая, что холмы в наших руках.